понял. Шин Куюхи кивнул. Яруаши посмотрел на Анаки и спокойно сказал, увидев, что тот собирается преследовать убегающих шиноби. «Не стоит, Цучикаге, давайте продолжим переговоры. Просто отпустить их». Анаки замер в воздухе и посмотрел на Яруаши. Яруаши посмотрел вдаль, в глазах промелькнул холод. «Ну что вы, как можно просто, я спешу, так что не нужно тратить время на погоню». В глазах Анаки промелькнуло непонимание. Но когда Цучикаге собирался что-то сказать, его глаза резко расширились. С ужасающим импульсом, в ладони Яруаши собралось и сконцентрировалось огромное количество чакры, излучающее яркое золотистое сияние. Сразу после этого, Яруаши невозмутимо взмахнул рукой, сжимающий пучок конденсированной чакры, принявший форму клинка, Кусанаги но Цуруги. Фух, от ладони Яруаши распространилось золотистое сияние, мгновенно промелькнувшее по горам и рекам, а затем исчезнувшие где-то вдали, за горизонтом. Несколько выживших шиноби, бежавших к горам вдали, резко замерли на месте, столкнувшись с этим золотистым сиянием. Тишина. Казалось, ничего не произошло. Но через мгновение, на нижней части горы, к которой бежали шиноби, появилась аккуратная линия, простирающаяся под наклоном от одного края горы к другому. После этого, под неверующими и испуганными взглядами десятков шиноби Ивы, верхняя часть горы начала медленно соскальзывать по этой наклонной линии, пока не скатилась наполовину и не ударилась краем об землю. Бум! Земля содрогнулась, словно началось землетрясение. По окружающему озеру прокатились волны, а башня покрылась множеством мелких трещин. Третий Цучикаге Анаки широко раскрыл рот, рискуя вывихнуть челюсть, а глаза вылезли из орбит. Он замер на месте и шокированно смотрел на эту сцену, не в силах вымолвить и слова. Шиноби Канахи тоже пребывали в шоке. Тишина. Спустя несколько секунд, Шин Куюхи положил ладонь на лоб, покачал головой и беспомощно сказал: «Лорд Хокаге, вы совсем чуть-чуть переборщили, больше не нужно разрубать горы». Фух. Яруаши махнул правой рукой, рассеивая в воздухе остатки конденсированной чакры, похожей на пламя. В то же время, золотистый покров всколыхнулся и быстро исчез. Фигура пятого Хокаге вернулась в нормальную форму. Он повернул голову и обратился к Анаки. «Хорошо, давайте как можно скорее заключим договор. У вас есть какие-нибудь возражения по поводу моих требований, Цучикаге?» «Анаки». Через несколько минут, пятый Хокаге активировал Хирайшин и вернулся в Канаху. Предполагая, что это может быть замыслом Нагата и Обито, Яруаши стремился как можно быстрее завершить переговоры и вернуться в Канаху, но его опасения были напрасными. В Канахе все было спокойно. В итоге, в соответствии с заключенным договором, Ива обязалась немедленно вывести войска из страны дождя и выплатить компенсацию за проживание. Это загнало бы Ивагакури в очень невыгодное положение, но третий Цучикаге Анаки, скрипя сердце, четко следовал соглашению. По ходу допроса захваченного шиноби удалось выяснить, что шиноби, пытавшиеся прервать мирные переговоры, являются членами наемной группы, а заказчиком, похоже, было Кумагакури, но четвертый Рейкаге, конечно же, не признал этого, сказав, что их пытаются подставить, а все доказательства сфабрикованы. Яруаши подозревал, что произошедшее связано с Обито, но так и не нашел никаких подтверждений этого. Через месяц, шиноби Канахи полностью захватили регион страны дождя, который до этого контролировался Ивагакури. Вся страна дождя официально стала частью страны огня. На протяжении всего процесса, Нагата и Обито больше не делали никаких шагов, а разведка Канахи не смогла найти вообще никакой информации об деятельности Акацуки. Казалось, организация Акацуки полностью ушла в тень. Но Яруаши не обращал на это слишком большого внимания, все его усилия были сосредоточены на тренировках и исследованиях. Он проводил финальную подготовку к прорыву на уровень шести путей. Глава 220. Глава 220. Хамура и Хагорома. Где-то в мире шиноби. Нет, это было бы не совсем точным определением. Вместе между иллюзией и реальностью, между жизнью и смертью, где чрезвычайно редко встречается жизнь. В воздухе, в этом бесконечном белом пространстве сидела человеческая фигура, у нее на коленях лежал черный посох, с кругом и шестью кольцами на конце, а за спиной мягко парило девять шаров поиска истины. Это был Хагорома Ацуцуки. В мире шиноби его именуют мудрецом шести путей. В тишине, неподалеку вспыхнула рябь, из нее появилась фигура и шагнула в направлении Хагорома. Этот человек имеет определенное внешнее сходство с мудрецом шести путей, но в глазах не было концентрических кругов, а лишь чистый белый зрачок. Это был младший брат мудреца шести путей, Хамура Ацуцуки. Хамура подошел к Хагорома, посмотрел на него и медленно сказал: «Этот человек уже пытается протянуть свои руки к Ринигану. Мы все еще должны спокойно стоять в стороне». Хагорома медленно поднял веки и посмотрел на Хамуру, но ничего не сказал. Голос Хамуры был тяжелым. «Заполучив Ринниган, возможно, он сможет обрести твою силу, старший брат. Я понимаю, что ты предпочитаешь не вмешиваться и не влиять на течение мира, но этот человек отличается. Он не принадлежит этому миру, он, как и мать, пришел с небес». Хагорома медленно поднял жезл и мягко ударил его нижней стороной вниз. По земле прокатилась рябь, показывая мир шиноби. Он посмотрел на мир шиноби и спокойно сказал: «Должен ли чужак быть изгнан? Хотя его присутствие привело к огромным изменениям в мире шиноби, но это не обязательно плохо. Он даже подружился с Курамой. Подобное крайне редко происходило в прошлом, возможно, именно он принесет истинный мир». «Ты не прав, брат», — Хамура нахмурился. «Это может оказаться простой маской и временным явлением. Возможно, на самом деле он тоже пришел в этот мир за плодом чакры Шинджу. Если мы продолжим оставлять это без внимания, рано или поздно он сделает шаг и заполучит его». «Брат, ты слишком беспечен, раз не собираешься обращать внимание на подобную угрозу. Это может привести к гибели всего мира». Сказав это, Хамура развернулся и шагнул прочь. Хагорома нахмурился, глядя на уходящего брата, и сказал: «Хамура, что ты собираешься делать?» «Я собираюсь остановить его», — Хамура резко ответил. Хагорома покачал головой. «На пути к созданию идеального мира необходимы кардинальные перемены. Возможно, именно он и является ключом к этим переменам. Брат, мы уже мертвы и больше не должны вмешиваться в этот мир». Хамура обладает довольно консервативной личностью. В прошлом, опасаясь воскрешения Кагуи, он даже оставил на Луне своих потомков, чтобы они отвечали за охрану. Он предпочитает, чтобы мир шиноби двигался по плавному и постепенному пути развития, без кардинальных и резких изменений. В сравнении с Хамурой, Хагорома напротив ожидает изменений, именно поэтому он практически никогда не создавал помех черному зицу. Он пришел к выводу, что именно это может стать стимулом к будущим переменам. В любом случае, пока не произойдет никаких кардинальных изменений, мир шиноби не обретет истинный мир и покой. «Старший брат», — Хамура повернулся, хмуро посмотрев на Хагорома, и решительно сказал: «Это совсем не то же самое, что и черный зицу. Возможно, твои мысли верны, но невозможно игнорировать настолько большую угрозу. Я больше не могу стоять в стороне». Сказав это, Хамура резко изверг массивный поток чакры, окружающее пространство покрылось рябью, затем поток чакры исчез в ней. Когда эта чакра прорвала печать мудреца шести путей и была успешно отправлена, чакра Хамуры сразу же сильно ослабла. «Хамура, ты...» Выражение лица Хагорома резко изменилось. Хамура посмотрел на Хагорома и жестко сказал: «Старший брат, поскольку ты не желаешь вмешиваться в этот мир, я отправил свою чакру, как это сделали Асура и Индра в прошлом. Она остановит этого человека. Она не позволит ему получить силу шести путей». Хагорома нахмурился и поднял жезл, но потом опустил его и покачал головой. «Пусть, возможно, твое поведение тоже является частью изменений. Мир шиноби, Коноха». Неподалеку появилось две тени, они неторопливо приближались к деревне. «Ах, давно не возвращалась сюда». Цунаде осмотрела сильно изменившуюся местность и невольно вздохнула. Чем ближе к Конохе, тем более незнакомым кажется путь. Шизуне, идущая позади Цунаде, опустила голову и задумалась. За последнее время Цунаде потеряла слишком много денег и везде задолжала огромные суммы. Вдобавок ее девичья форма была раскрыта, что сильно затруднило уклонение от кредиторов. В итоге, под гнетом обстоятельств, она была вынуждена принять решение вернуться в Коноху, чтобы укрыться здесь. Если бы Яруаши узнал об этом, то, скорее всего, не был бы слишком сильно удивлен. Шизуне тяжело вздохнула, думая об этом, но потом в ее глазах вспыхнуло ожидание. Шизуне слышала, что Яруаши уже стал пятым Хокаге. Она, конечно же, всегда думала, что Яруаши, возможно, станет Хокаге в будущем, потому что практически никто не способен сравниться с таким прекрасным шиноби, как Яруаши. Просто не ожидала, что это произойдет настолько быстро. Сейчас Яруаши должно быть всего 15 лет, но он уже стоит над всеми шиноби Коноха. Представляя Яруаши в одеянии и шляпе Хокаге, Шизуне невольно погрузилась в транс, рискуя запнуться об любой небольшой камешек на дороге. Пух! Сделав несколько шагов, Шизуни запнулась и врезалась головой в Цунаде, но увидев, что учительница продолжает неподвижно стоять на месте, она пораженно спросила: «Старшая Цунаде, как ученица, следовавшая за Цунаде на протяжении многих лет?» Шизуни сразу же почувствовала, что Цунаде находилась в крайне напряженном состоянии. Осознав это, Шизуни сразу же отреагировала, резко достав кунай и храбро встав справа от Цунаде, а затем посмотрев на ситуацию впереди. Посмотрев вперед, Шизуни сразу же замерла на месте. На поляне рядом с Конохой лежала гигантская рыжая лиса с 9 хвостами, раскинутыми в разные стороны. Кью-кью-кью-кью-кью-би. Глаза Шизуни вылезли из орбит. Она мгновенно поняла, почему Цунаде была напряжена до такой степени. Больше всего ее удивило и заставило уронить челюсть то, что по хвостам Кьюби ползало множество маленьких детей, а на спине Кьюби, там было несколько шиноби, держащих в руках огромные гребень и расчесывающих им рыжую шерсть, а если присмотреться повнимательнее, то можно заметить, как лапы Кьюби немного подергивались, словно передавая испытываемое им удовольствие. Глава 221. Клан Ацуцуки. Цунаде медленно подняла руку и потерла глаза. Шизуни ущипнула себя и почувствовала боль. Старшая Цунаде, шиноби, охранявший вход в Коноху, обратил внимание на две фигуры, появившиеся неподалеку. Узнав Цунаде, он сперва был ошеломлен, а потом быстро подошел поприветствовать. Цунаде с трудом успокоилась и спросила, что происходит. Шиноби с непониманием посмотрел на Цунаде, а потом оглянуться на Кьюби неподалеку и махнул рукой, словно это что-то незначительное. «Ах, вы про это? Лорду Курами необходимо расчесывать волосы каждый день утром, днем и вечером. Кроме того, маленькие дети любят играть на пушистых хвостах лорда Курамы, но они обязаны раз в месяц платить за аренду. Это было предписанием лорда Хокаге. Чуть не забыл, за фотосессию с лордом Курамой тоже вздымается плата, но для вас, конечно же, это будет бесплатно. Шизуни, Цунаде, кажется, они слишком долго не заглядывали в Коноху и полностью утратили связь с происходящим. Коноха, офис Хокаге». Яруаши посмотрел на Цунаде и закатил глаза. «Срочно одолжить 10 миллионов, учитель, почему бы тебе не попросить сразу 100 миллионов, а?» Цунаде, сидевшая на диване, неторопливо сделала глоток чая и спокойно сказала: «Ах, 100 миллионов, у тебя не должно быть таких денег, как Хокаге. Ты, конечно же, не предоставишь мне средства из бюджета Конохи, но с 10 миллионами из личного бюджета не должно возникнуть никаких проблем, я верну через пару месяцев. К сожалению, у меня нет даже 10 миллионов». Яруаши беспомощно развел руками. «Разве ты не видела, что происходит снаружи, когда возвращалась? Теперь я бедняк, пытающийся заработать на чертовом лисе любыми средствами. КХМ». Услышав это, Цунаде выплюнула глоток чая. Она непонимающе посмотрела на Яруаши. «Что вообще происходит с Кьюби?» Яруаши сделал глоток чая и беспомощно покачал головой. «Ах, ничего особенного, он просто стал бездонной ямой, пожирающей деньги. Я никогда не должен был делать из него бесполезную домашнюю лису, теперь приходится любыми способами пытаться покрыть расходы. Ну так откажись от меня, мухахаха». Голос Курамы прозвучал в голове Яруаши. «Разве без дедушки Курамы ты смог бы распустить половину патруля и отключить все обнаруживающие барьеры Конохи?» Хотя это спорный вопрос, но у Яруаши не было никакого желания ввязываться в этот спор. Он лениво откинулся на спинку стула и устало потер брови. Глядя на Яруаши, Цунаде почувствовала жалость, но так и не смогла понять, откуда пришло это чувство. Говоря об Шизуне, сидевшей рядом с Цунаде, войдя в офис Хокаге и увидев Яруаши, облаченного в плащ Хокаге и купающегося в лучах солнца, Шизуни все это время смотрела на его, не отрывая глаз, и все еще не сказала ни слова. Цунаде помолчала некоторое время, а затем подошла к столу Яруаши и невозмутимо протянула руку. 5 миллионов. Я обязательно удвою эту сумму. Бух-бух». Когда Цунаде сказала это, из соседней комнаты донесся стук. Шу-ух. Затем отодвинулась дверь и появилась Конан, спокойно обратившаяся к Яруаши. «Бумага закончилась. Рин, иди и попроси Шикаку предоставить еще одну партию бумаги для печати». Яруаши подошел к выходу из кабинета, приоткрыл дверь и громко крикнул. Цунаде задумчиво посмотрела на Конан. Эта девушка показалась ей немного знакомой. Посмотрев еще несколько секунд, она спросила: «Мне кажется, или мы уже встречались?» Конан посмотрела на Цунаде и кивнула. «Старший Джирая в прошлом остался в стране дождя, чтобы обучить меня дзюцу. Цунади кивнула и непонимающе спросила: «Оказывается, ты та маленькая девочка из страны дождя, но почему Шиноби Амигакури здесь?» В глазах Конан промелькнула беспомощность. «Страна дождя теперь является частью страны огня, я тоже стала Шиноби Конохи. Конан просто прекрасный Шиноби». Яруаши вернулся и сделал глоток чая. «Ежедневно производимые ею печати удовлетворяют более 90% спроса Конохи. Часть из них даже продается маленьким деревням Шиноби, привязанным к нам ради выживания. Конан обладает очень спокойным характером. После попадания в Коноху, она довольно быстро адаптировалась к новому положению, особенно после того, как узнала, что ситуация в стране дождя становится все лучше и лучше. К этому моменту, она практически полностью интегрировалась в Коноху, только часто переживала об Нагата, но сейчас Коноха не могла найти об нем никакой информации». Цунади сжала кулаки и возмущенно воскликнула: «В одиночку обеспечивает всю деревню, еще и другие деревни. Яруаши, как ты смеешь издеваться над ученицей Джирай?» Яруаши развел руками и праведно сказал: «Я издеваюсь? Для нее это не такая уж и сложная задача, занимающая всего 3 или 4 часа в день. Взгляни на меня, пятого Хокаге. Я должен работать минимум 12 часов в день, хотя я могу оставить вместо себя теневого клона, но многие вопросы, все еще, требуют личного присутствия». Ранее, в стране дождя, Конан не только занималась производством взрывных печатей, но в то же время отвечала за разнообразные вопросы вроде планирования, распределения персонала и так далее. Потому что Абита, можно сказать, вообще не входил в администрацию Амигакури, а Нагата не обращал особого внимания на управление, так что большая часть ответственности лежала на ней. Теперь в Конохе Конан может сосредоточиться лишь на создании печати, в сравнении с работой в стране дождя это во много раз проще. Яруаши вдруг пришла в голову какая-то мысль, он задумчиво посмотрел на Цунади. Цунади замерла на несколько секунд, а потом настороженно обратилась к Яруаши: «Что ты от меня хочешь?» Яруаши слегка наклонил голову и сказал: «Я думаю, что учителю Цунади стоит остаться в Конохе, мне как раз не хватает человека, который вел бы мои повседневные дела». «Хватит!» Цунади резко прервала слова Яруаши, ее лицо потемнело. «Этот сопляк хочет, чтобы она работала за него». Яруаши ухмыльнулся и собирался что-то сказать, но вдруг резко встал, выражение лица мгновенно стало серьезным. «Подождите немного, мне нужно кое с чем разобраться». Фух! После этих слов его фигура размылась и исчезла. Он быстро добрался до окраины Конохи и увидел, что лис, обычно расслабленно валяющийся на поляне, неизвестно когда поднялся и испускал мощный импульс чакры, пристально глядя в определенном направлении. Там виднелась человеческая фигура, излучающая злобу и тоже смотрящая в направлении лиса. Один из 9 хвостов резко устремился в направлении фигуры, но другая сторона чрезвычайно ловко уклонилась и резко отступила вдаль. «Клан Хьюга? Нет, это не Хьюга». Яруаши приземлился на голову лиса и пристально посмотрел на быстро удаляющуюся фигуру, в то же время начав поглощать чакру Курамы. Это был владелец Гейкугана, но стиль одежды отличался от клана Хьюга. Кроме того, особенности чакры тоже имели значительные отличия. Владелец Гейкугана, но не из клана Хьюга. В данной ситуации может быть только один верный ответ. Этот человек является одним из прямых потомков Хамуры, младшего брата мудреца 6 путей, оставленных им на Луне, носитель родословной от Суцуки. Глава 222. Глава 222. Сила Хамуры. Это чакра младшего брата старика. Волосы Курамы стояли дыбом. Он был похож на взъерошенную кошку. Вернувшись в пространство печати, он почувствовал чакру убегающего человека и сказал. Яруаши не был удивлен этим словам Курамы, ведь он уже догадывался о происхождении другой стороны. После короткой паузы он бросился в погоню. Даже если бы они не объявились здесь, в любом случае, Яруаши рано или поздно отправился бы на Луну, но теперь другая сторона шпионила за Конохой и излучала злобу. Очевидно, у этого человека нет дружеских намерений. Возможно, целью этого человека является клан Хьюга. Он, должно быть, хочет захватить Гейкуган для получения Тенсигана. Говоря о том, почему они начали следить за Конохой в этот период, Яруаши не мог судить точно, но насколько он помнит, согласно оригинальному сюжету, клан Ацуцуки на Луне всегда следил за движениями в Конохе, возможно, его присутствие внесло какие-то изменения. Фух, фух, Погоня не продлилась долго. Яруаши остановился у озера в горах рядом с Канахэ и задумчиво посмотрел на необычное сияние на поверхности воды. Это пространственный массив. В голове Яруаши прозвучал голос Курамы. Шиноби клана Ацуцуки исчез. Я знаю. Яруаши спокойно кивнул, глядя на озеро. Если он ничего не путает, то по другую сторону озера должна находиться луна. Это пространственный проход, созданный при помощи гигантского тенсигана. Хотя Яруаши не боялся силы клана Ацуцуки Луны, но немного подумав, он не стал сразу же бросаться в погоню, а вернулся в Канаху. На крыше здания Хокаге Цунади пристально смотрела в направлении Яруаши. Сначала она подумала, что хитрый сопляк просто придумал оправдание, потому что не хотел давать ей деньги, но заметив исчезновение Кьюби с поляны за пределами Канахи, она почувствовала, что и правда что-то случилось. Яруаши, что произошло? Объявился довольно неприятный враг. Яруаши появился перед Цунади и объяснил ситуацию в нескольких словах, затем он вернулся в офис Хокаге, немного подумал и отдал несколько приказов. С другой стороны, на Луне, не погнался, а Ацуцуки Ташира, излучающий чрезвычайно мощные колебания чакры, пристально посмотрел на пространственный проход позади. Через некоторое время, так и не дождавшись никакого движения, он немного разочарованно сказал: «Он член клана Ацуцуки на Луне и отец Тонири. Чуть более месяца назад, к нему во сне пришел великий предок Хамура Ацуцуки и дал важное задание, а также передал свою чакру. Ташира не пробудил Тенсиган, но слившись с чакрой Хамуры, его бейкуган многократно усилился. Теперь это далеко не обычный бейкуган, он уже приближается к бейкугану Кагуи. Вдобавок, чакра Ташира перешла на совершенно иной уровень, теперь он способен войти в режим чакры шести путей. С такой силой и именем предка, он без труда подчинил и взял под контроль весь клан, а затем заставил всех отдать свои бейкуганы и запечатать в сосуде энергии, чтобы с его помощью создать пространственный проход, ведущий в мир Шиноби. Заданием Хамуры Ацуцуки было найти Джинчурики Кьюби и навсегда запечатать его на Луне. Некоторое время задумчиво посмотрев на пространственный проход, Ташира решил пока что не возвращаться и быстро полетел в направлении дворца. Во дворце сидело несколько человек, у всех отсутствовали глазные яблоки. Почувствовав чакру Ташира, все они сразу же повернулись в его направлении. Ташира нашел этого шиноби? Да, уже нашел. А Ацуцуки Ташира кивнул и покачал головой. Он заметил мое присутствие, но оказался слишком осторожен и не погнался за мной сюда. Кто-то раздраженно сказал: «Ты унаследовал силу нашего предка, но все еще боишься какого-то там шиноби. С этой силой ты должен быть в состоянии поймать и раздавить его одним пальцем». «Нет». Ташира подошел и покачал головой. «Все не так просто. Этот шиноби достиг полного контроля над чакрой Кьюби и владеет синдзюцу на высочайшем уровне. Было бы не очень хорошей идеей вступать в битву на чужой территории. Лучше всего заманить его на Луну. С поддержкой сосуда энергии я был бы полностью уверен в успехе». После нескольких секунд молчания кто-то сказал: «Ты можешь попытаться заполучить бейкуган клана Хьюга высокой частоты, с его помощью должно получиться пробудить Тенсиган». «Да», Ташира кивнул. «Я тоже так думаю, но восприятие Кьюби чрезвычайно проблемно. Он способен воспринимать мое присутствие, поэтому проникнуть в Канаху просто по желанию невозможно, придется ждать удачной возможности». После этих слов Ташира покинул просторное помещение и вошел во внутренние комнаты. Через короткое время он вошел в спальню с детской кроваткой, в которой лежал младенец, Тонири. Взгляд Ташира стал мягким и нежным, он посмотрел на своего ребенка и решительно прошептал: «После того, как все закончится, мы больше не будем членами побочной ветви, а ты обязательно станешь следующим главой клана Ацуцуки». Маленький Тонири бессознательно посмотрел на своего отца. Как раз в этот момент, бум, за пределами дворца вспыхнул сильный импульс чакры и золотое сияние рассекло дворец, устремляясь прямо к Ташира. Выражение лица Ташира резко изменилось, он мгновенно оттолкнул кроватку в сторону и схватил рукой пустой воздух. В ладони появился черный посох и Ташира взмахнул им, блокируя золотой слеж. Кланг, но золотой свет не рассеялся, он содержит в себе концентрированную синчакру. По сравнению с синдзюцу шести путей, обладающим способностью формировать шары поиска истины, режим мудреца, в том числе и идеальный режим мудреца, это по сути тот же тип силы, просто гораздо более слабая и разбавленная версия. Хм, кто-то посмел атаковать меня. Ташира холодно фыркнул и яростно надавил черным посохом, жестко рассеивая золотой свет. После этого он сразу же активировал Бейкуган, мгновенно охватив своим восприятием всю Луну. Бух! Дворец раскололся на две части от центра. В небе за пределами дворца, в воздухе парила фигура Яруаши, окутанная обильной синчакрой и чакрой Кьюби, в руке сжат клинок Кусанаги. Это сила шести путей. Он пристально посмотрел на Ацуцуки Ташира и прошептал: «Похоже, мое предыдущее суждение было верным». Яруаши не узнала Ацуцуки Ташира, но ясно ощущал необычайно сильный Бейкуган. Хотя это был не Тенсиган, это все еще примерно соответствует его предыдущему суждению. Этот человек обладает чакрой Хамуры Ацуцуки. Это должно быть похоже на состояние Наруто и Саски во время Четвертой мировой войны Шиноби, когда они получили силу Иниян шести путей от Хагорома. Хамура Ацуцуки передал свою чакру одному из прямых потомков на Луне. Это означает, что этот член клана Ацуцуки перед его глазами обладает силой, близкой к Хамуре Ацуцуки, младшему брату мудреца шести путей. Глава 223. Глава 223. Битва с шестью путями. Джинчурики Кьюби. Ацуцуки Ташира посмотрел на Яруаши и холодно фыркнул. «Хаэм, я уже подумал, что ты осторожен, но неожиданно ты решил объявиться здесь». После этих слов, фух, его фигура размылась и появилась перед Яруаши, нанеся удар левой рукой, а в правой был сжат посох. Как прямой потомок Хамуры Ацуцуки, унаследовавший его чакру, Ташира очень силен в тайдзюцу, во много раз сильнее любого представителя клана Хьюга. Яруаши лишь немного наклонился в сторону. Бум! Рука Ацуцуки Ташира, устремившаяся к голове Яруаши, рассекла пустой воздух и сформировала массивную ладонь сжатого воздуха, оставившую кратер на поверхности Луны на некотором расстоянии. Уклонившись от этой атаки, Яруаши сразу же контратаковал клинком Кусанаги, сжатым в правой руке. Кланг! Ацуцуки Ташира поднял черный посох, заблокировав клинок Кусанаги Яруаши. Синчакра столкнулась с чакрой шести путей. Синчакра Яруаши очевидно была слабее. При контакте с чакрой шести путей, она показала признаки потери стабильности и распада. Но Яруаши оставался спокойным, он резко отступил и стабилизировал синчакру, а затем сконденсировал ее на левом кулаке и нанес удар в направлении Ташира. Ташира взмахнул кулаком, приветствуя удар Яруаши. Два кулака не столкнулись, остановившись на расстоянии нескольких десятков сантиметров друг от друга. Между ними вспыхнул яростный импульс сжатого воздуха и конденсированной чакры. Бум! Столкновение сопровождалось ужасающим грохотом. Яруаши и Ташира отшатнулись назад, отлетев на несколько десятков метров друг от друга. На земле между ними появилась впадина, по форме напоминающая перевернутый панцирь черепахи. Сила шести путей, это действительно отличается. Яруаши пристально посмотрел на Ташира напротив. В сравнении с Учихой Обито, не достигшим уровня шести путей, будь то сила, скорость или что-либо еще, этот человек, унаследовавший чакру Хамуры Ацуцуки, во всем находится на совершенно ином уровне. Обладая бейкуганом очень высокого уровня, этот противник способен четко захватить все его движения, а за счет режима шести путей не уступает в плане скорости. Что касается объема чакры, то между ними не было большой разницы. Являясь джинчурики Кьюби и обладая телом мудреца, Яруаши даже имеет небольшое превосходство, но чакра противника имеет более высокий уровень сплоченности. Это словно сравнивать килограмм песка и килограмм железа. Этот человек действительно способен противостоять ему. Хаэм, стабилизировал чакру, ты обладаешь прекрасным контролем чакры, но перед силой моего великого предка это не имеет никакого смысла. А Ацуцуки Ташира холодно сказал. Бейкуган Ташира четко захватил потоки чакры в теле Яруаши, поэтому он мог видеть, как чакра потеряла стабильность и начала рассеиваться, но потом резко вернулась в нормальное состояние. Чакра Джинчурики Кьюби имеет гораздо более низкий уровень сплоченности, чем у него. Предположительно, она должна была сразу же рухнуть при столкновении с ним, но другая сторона, похоже, полагалась на чрезвычайно высокий контроль, чтобы стабилизировать чакру. Однако, это короткое столкновение дало Ташира четкое понимание того, что сила, унаследованная им от великого предка, превосходит силу Джинчурики Кьюби. Хотя нет превосходства в объеме чакры, но ее качество на совершенно ином уровне. Гамикугики. Ташира выпустил из руки посох, который сразу же превратился в шар поиска истины, и нанес серию ударов кулаками в направлении Яруаши. Под этими ударами сформировались большие кулаки сжатого воздуха, наполненные огромным количеством чакры, и устремились к Яруаши. Яруаши не стал уклоняться и встретил атаку Ташира такой же серией ударов кулаками. Гамикугики. Эти движения были практически идентичны. За счет огромной физической силы создаются массивные атаки сжатого воздуха, сопровождаемые всплесками огромного количества чакры. Это дистанционное столкновение оказывало огромное давление на физическое тело и чакру, но Яруаши совершенно не боялся истощения или чего-то подобного, ведь его физическая выносливость и чакры безграничны. Бум, бум, бум. Гигантские кулаки, сформированные из огромного количества чакры и сжатого воздуха, неустанно сталкивались в воздухе, порождая чудовищный грохот. Казалось, вся луна содрогалась. Большое количество потомков Хамуры Ацуцуки, обитающих на Луне, начало выходить из своих домов, глядя в направлении сражающихся Ташира и Яруаши. Это шиноби, которого желает уничтожить наш предок. Он способен противостоять Ташира, унаследовавшему силу предка невероятно. Члены клана Ацуцуки были шокированы, они не имели возможности увидеть конкретную картину битвы, но зато могли почувствовать две безграничных чакры, неустанно извергающих огромные потоки чакры, в момент столкновения которых окружающая земля сильно содрогалась. Хотя эти люди являются прямыми потомками Хамуры Ацуцуки, но на самом деле все они не очень сильны и не сильно отличаются от членов клана Хьюга. В их восприятии чакра Яруаши и Ташира была похожа на огромный океан, у которого невозможно разглядеть границы. Нет, есть разница в силе. До этого момента сильнейший представитель и глава клана Ацуцуки на Луне невозмутимо сказал: «Чакра Ташира более сплочена и качественна, чему у этого шиноби, хотя все это синдзюцу, но суть заключается в различии уровня. С силой Ташира должно быть совсем несложно уничтожить этого человека. Кроме того, они отдали свои бейкуганы и запечатали всю силу клана в сосуд энергии, но теперь похоже, что Ташира сможет раздавить этого человека даже без его поддержки». Обменявшись с Ташира несколькими атаками гамикугики, Яруаши крепко сжал рукоять клинка Кусанаги и яростно взмахнул им в направлении противника. Фух, огромный золотистый слеж рассек воздух. Но Яруаши только начал свою атаку. Он продолжил наносить стремительные удары клинком Кусанаги, оставляя множество остаточных изображений. К Ташира устремился плотный поток золотистых слежей. В режиме чакры Курамы и идеальном режиме мудреца, в каждый созданный слеж вкладывалось огромное количество синчакры и чистой физической силы. Это было Ясакани но Магатама. Поток золотистых слежей раз за разом разрывал в клочья силуэты огромных кулаков. Если сравнивать чистую чакру, то синчакра Яруаши, конечно же, уступает чакре шести путей Ташира, но полагаясь на мастерство в киндзюцу, он способен сильно повысить ее сплоченность. Бум, бум, бум. Поток золотых слежей продолжил уничтожать силуэты огромных кулаков, потихоньку прорываясь вперед, и через некоторое время он наконец-то обрушился на фигуру Ташира. Глава 224. Глава 224. Огромный Тенсиган. Этот парень. Выражение лица Ташира изменилось. Он уже чувствовал, что немного уступает в столкновении гамикугики, но не ожидал, что Яруаши сможет создать еще более мощную атаку. Чакра Яруаши кажется намного менее сплоченной, но он обладает невероятной выносливостью. Фух, Ташира перестал наносить удары кулаками, и в то же время шары поиска истины, парящие за его спиной, устремились вперед, приняв форму щита, вставшего на пути потока золотистых слежей. Град атак обрушился на щит, заставляя его неустанно содрогаться. Через некоторое время на нем появились следы трещин. Фух, в момент, когда щит должен был вот-вот сломаться, фигура Ташира размылась и появилась справа от Яруаши, сразу же нанеся удар кулаком. Яруаши поприветствовал атаку взмахом клинка. Бум! В стороны прокатилась ударная волна, видимая невооруженным глазом. Будучи подавленным в противостоянии на дальней дистанции, Ташира без колебаний принял решение сменить тактику, избрав наиболее выгодный для себя стиль боя. Бой на ближней дистанции. С гейкуганом высокого уровня, он может четко видеть все движения и потоки чакры Яруаши, и в целом, эта сила, унаследованная им от предка, больше подходит для тайдзюцу и битвы на ближней дистанции. Кланг, кланг, клинок и кулак неустанно сталкивались между собой. Фигура Яруаши, окутанного золотым светом, и Ташира, окутанного белым светом, мелькали в небе с огромной скоростью, раз за разом сталкиваясь в ближнем бою. Среди членов клана Ацуцуки, наблюдавших за этой битвой, были и те, кто хотел попробовать подкрасться и атаковать Яруаши, но скорость Ташира и Яруаши была слишком велика. Лишившись бейкуганов, члены клана Ацуцуки не имели и шанса уловить их движение. Бух! Яростный удар кулака Яруаши обрушился на щеку Ташира, резко развернув его голову в правую сторону, изо рта вылетела пара зубов. В то же время Ташира нанес удар по плечу Яруаши, мгновенно разрушив покров идеального режима мудреца и режима чакры Курамы. В стороны разлетелись брызги крови, правое плечо было разорвано на куски. Это коне. Сила шести путей вспыхнула в теле Ташира, быстро восстанавливая выбитые зубы. Он холодно обратился к Яруаши, но замер с открытым ртом, не успев закончить предложение. Брызги крови и куски плоти, разлетавшиеся во все стороны, вдруг резко замерли в воздухе и быстро устремились назад, вернув плечо Яруаши в идеальное состояние. Давненько не встречал противника, способного сражаться со мной в ближнем бою. Это действительно приятное чувство. Яруаши посмотрел на Ташира и ухмыльнулся. На самом деле, отсутствие достойного противника беспокоило Яруаши, особенно в последнее время, после обретения тела мудреца. Даже завершенная Сусанаа не могло выстоять перед его атаками. Он даже начал понимать чувства некого лысого супергероя. Но наконец-то появился достойный соперник, против которого можно сражаться изо всех сил. Это вновь заставило вскипеть кровь в жилах Яруаши, уже успевшую порядком поостыть за последнее время. Высокомерный. Услышав эти слова, Ташира сразу же отошел от шока, на его лице вспыхнула ярость. Он унаследовал силу великого предка. Эти слова Яруаши были оскорбительны и неприемлемы для него. Фух, он довел силу бейкугана до предела, опухшие зеленые сосуды покрыли щеки и лоб, чакра в теле хлынула бурным потоком. Фигура Ташира бросилась к Яруаши, начав яростно атаковать. Изначально его невероятно высокая скорость, казалось, возросла еще раз. Но на этот раз Яруаши не стал уклоняться, его правая ладонь сжала клинок Кусанаги, а в левой сплотилась чакра, сформировав золотой клинок. Два клинка сформировали остаточные изображения, устремившись к телу противника. Он отказался от защиты. Только атака. Сумасшедший, Ташира нахмурился и холодно сказал, но не проявил страха и продолжил атаковать. В короткий момент столкновения, на тело Яруаши обрушилась дюжина ударов, каждый из которых был нацелен на Тенкицу, меридианы были мгновенно заблокированы и сильно повреждены, но в следующее мгновение, меридианы вернулись в нормальное состояние и по ним вновь хлынула чакра. С другой стороны, хотя Ташира смог заблокировать около десятка стремительных ударов при помощи шаров поиска истины, но полностью отказавшись от защиты, Яруаши все же смог нанести два успешных удара. Правая рука и голень Ташира были отсечены. Хлынула сила шести путей, нога и рука Ташира быстро регенерировали. Как такое может быть? Ташира неверующе воскликнул, в глубине глаз вспыхнула дрожь. Хотя ранее его сильно удивила способность самовосстановления Яруаши, но способность восстановить меридианы, заблокированные и разрушенные Джукином, была гораздо более шокирующей. Система меридиан чакры – это невероятно тонкая материя. Их гораздо сложнее восстановить и тем более реконструировать, в сравнении с физическим повреждением плоти. Даже если такие повреждения будут восстановлены, это неизбежно окажет влияние на поток чакры, но Яруаши стоял перед ним как ни в чем не бывало, его поток чакры был абсолютно нормальным, вообще никаких изменений. Кланг, заблокировав очередной удар Яруаши при помощи шаров поиска истины, Ташира не продолжил сражаться в ближнем бою, а обратился во вспышку белого света и резко разорвал дистанцию. При взгляде на Яруаши, его выражение лица стало жестким. К этому моменту Ташира смог определить, что Яруаши не только превосходит его в объеме чакры, но и обладает способностью самовосстановления, превосходящей силу его предка. Это из-за Кьюби. Ташира мрачно посмотрел на живот Яруаши. При помощи бейкугана он мог видеть непрекращающийся поток чакры Кьюби, поддерживающий Яруаши. Казалось, он сражался только с Яруаши, но на самом деле, это было эквивалентно сражению с двумя противниками. Яруаши ведет активную битву, а Кьюби восстанавливает его и обеспечивает непрекращающийся приток чакры. Уже признаешь поражение? Яруаши разочарованно посмотрел на отступившего Ташира. Ташира перевел взгляд от живота к лицу Яруаши и холодно сказал, «Не неси чепуху». Я просто не вижу необходимости тратить время на кого-то вроде тебя. Если битва продолжится, то будет трудно предсказать результат, ведь он уже потратил значительное количество чакры и может проиграть Яруаши в битве на истощение. В таком случае, жужжание, Бейкуган Ташира изверг мощный импульс, будто бы к чему-то взывая. Вслед за этим, в разрушенном дворце неподалеку вспыхнуло яркое сияние, словно расцвело солнце. Это был сосуд энергии, объединяющий в себе огромное количество бейкуганов клана Ацуцуки, огромный тенсиган. Тенсиган. Яруаши прищурился, посмотрев в его направлении. Полностью поглотив силу, содержащуюся в этом огромном тенсигане, Яруаши определенно смог бы восполнить свой недостаток духовной силы, и тогда, полагаясь на огромный объем чакры и идеальный режим мудреца, он вошел бы в режим мудреца шести путей и наконец-то ступил на уровень шести путей. Просто он не понимал, как конкретно это сделать. Самым простым и грубым способом, пришедшим на ум Яруаши, было разбить огромный тенсиган и забрать все бейкуганы, а потом просто раз за разом пересаживать их, каждый раз поглощая силу глаза, пока все они не будут объединены в одно целое. Глава 225. Уничтожение. Тенсиган активация. Сила бейкугана Ташира устремилась к огромному тенсигану, и желтое сияние начало пульсировать. В следующее мгновение, желтый луч пронесся по воздуху. Бум. Яруаши взмахнул клинком, блокируя этот желтый луч. Прогремел мощный взрыв. Желтый луч, выпущенный огромным тенсиганом, жестко оттеснил клинок Яруаши и обрушился на его грудь. Это и есть сила тенсигана. Яруаши посмотрел на сквозную дыру в груди, а затем перевел взгляд на тенсиган. Смертельное ранение быстро затянулось. Ташира задумчиво прошептал, пристально наблюдая за этой сценой. Опять эта способность самовосстановления. Нет, это не похоже на регенерацию, скорее на возвращение в предыдущее состояние. Полагаясь на бейкуган высокого уровня, Ташира внимательно наблюдал за поведением чакры в теле Яруаши и понял, что это была не регенерация, а скорее возвращение в предыдущее состояние. Будто бы тело и чакра Яруаши имеют свойство пребывать лишь в определенном состоянии, независимо от того, как их разделить или раздавить, клетки и чакра стремятся собраться вместе, чтобы принять первоначальную форму. Он пришел к такому выводу. Тогда, в глазах Ташира промелькнул холод, под его контролем, огромный тенсиган плавно поднялся в небо и расцвел ярким желтым сиянием, освещая всю окружающую поверхность луны. Яруаши тоже был окутан этим светом. При столкновении с этим сиянием, в теле Яруаши вспыхнула дрожь, но это было не угнетение, а притяжение. Фух, Синчакра начала выходить из-под контроля и покидать тело Яруаши, устремляясь к огромному тенсигану. Вместе с оттоком огромного количества чакры, Яруаши начал быстро слабеть. Твое тело, судя по всему, закреплено в определенном состоянии, но этот огромный тенсиган поглотит без остатка любую чакру, не принадлежащую нашему клану. Ты не сможешь противостоять этой силе, ты не сможешь вернуть свою чакру из тенсигана. Ташира безразлично посмотрел на Яруаши и сказал скучающим голосом. Чакра продолжала вытягиваться из тела Яруаши и поглощаться тенсиганом. Он, похоже, пытался сопротивляться и вернуть контроль, но это лишь заставляло чакру немного подрагивать. Противостоять силе тенсигана просто невозможно. Яруаши пристально посмотрел на Ташира, пока Синчакра и чакра Курамы быстро покидали его тело. В следующее мгновение его фигура размылась и появилась перед Ташира, нанеся удар клинком Кусанаги. Ташира усмехнулся и взмахнул черным посохом, заблокировав клинок Кусанаги. «Хочешь победить меня до того, как будешь полностью истощен? Это невозможно. С этого момента ты будешь становиться все слабее и слабее, пока чакра не будет полностью истощена». Холодно усмехнувшись, Ташира взмахнул посохом в направлении Яруаши, а тот ответил стремительными взмахами клинка Кусанаги. Град атак полностью поглотил Ташира. Огромный тенсиган тоже попал в диапазон этой масштабной атаки. Ташира блокировал град атак Яруаши при помощи шаров поиска истины. Бум, бум, бум. Золотая и белая вспышка неустанно мелькали и сталкивались вокруг огромного тенсигана. Обычные люди вообще не смогли бы разглядеть эти движения Ташира и Яруаши. Им были бы видны лишь золотая и белая вспышки, постоянно сталкивающиеся между собой. В мгновение ока они столкнулись более сотни раз. Огромный тенсиган поглощал все больше и больше чакры Яруаши, и его желтое сияние становилось все более ярким, до такой степени, что на него было сложно смотреть. В этот момент Ташира наконец-то заметил что-то неладное. Он был шокирован, обнаружив, что после потери огромного количества чакры, в несколько раз превышающего его объем, Яруаши все еще продолжал извлекать энергию из клеток своего тела, но не было никаких признаков истощения плоти, Казалось, тело Яруаши было наполнено жизненной силой, как и в самом начале их битвы. Наконец-то заметил, видя, что Ташира понял его состояние, Яруаши перестал притворяться и посмотрел на огромный Тенсиган. Теперь он не только не препятствовал поглощению чакры, но и изверг еще больший поток в направлении огромного Тенсигана. Поглощая огромное количество чакры Яруаши, огромный Тенсиган сиял все ярче и ярче. Постепенно яркое желтое сияние сменилось на ослепительно белое, до такой степени, что бесчисленные люди мира Шиноби подняли свои головы, с удивлением и неверием обнаружив в разных частях неба два ярких источника света, два солнца. Что происходит? В этот момент Кума, Кири, Ива, Канаха и Суна, практически все Шиноби почувствовали изменения и подняли головы, посмотрев в небо, где-то в темном сыром подземелье. Обитые черные Зицу тоже почувствовали изменения и посмотрели вверх. Это чувство, яркое белое сияние окутало всю луну, словно второе солнце, но оно совсем не приносило тепла. Выражение лица Ташира уже стало крайне напряженным. Он контролировал огромный Тенсиган, в попытке высвободить поглощенную чакру, но к этому моменту, из-за слишком большого количества поглощенной чакры, Тенсиган начал выходить из-под контроля, и Яруаши продолжал извергать огромное количество чакры, не показывая признаков остановки. «Как ты уже понял, мое тело находится в состоянии бесконечного самовосстановления, а это означает, что и моя чакра тоже бесконечна». Яруаши усмехнулся и надавил клинком Кусанаги, начав теснить посох Ташира. «Ах, как же жаль, что твой огромный Тенсиган, похоже, не способен поглощать чакру бесконечно. Ты...» Лицо Ташира заметно побледнело. Он вдруг вспомнил, что Хамура просил не уничтожать Яруаши, а запечатать и изгнать его из этого пространства. Это конец. Яруаши посмотрел на Ташира и безразлично сказал, каким боевым опытом может обладать член клана, не воевавшего на протяжении уже почти тысячи лет. Даже если члены клана часто сражаются между собой, это далеко от настоящей битвы жизни и смерти. Кроме того, Ташира получил эту силу от Хамуры и от Суцуки. Это как если бы Хьюго Хиаши внезапно получил силу уровня шести путей, насколько эффективно он смог бы использовать ее. Помимо тайдзюцу приемлемого уровня, все остальные аспекты в полном беспорядке. Если бы Ташира с самого начала относился к нему с предельной серьезностью и использовал огромный Тенсиган для создания пространственного прохода, ведущего за пределы этого пространства, а затем придумал способ загнать его в этот проход, то тогда действительно были бы шансы на успех. Сила Хирайшина неоспорима, но перемещение между разными пространствами намного более сложная задача, чем перемещение внутри одного пространства. Уровень Хирайшина ниже, чем у Камуи, а уровень Камуи ниже, чем у Аминамина Кикагуи. Ему было бы очень трудно вернуться после изгнания за пределы этого пространства. Но Яруаши рассматривал вероятность подобного развития события и всегда был начеку. Теперь все закончилось. Кача. Огромный Тенсиган не мог продолжать нести постоянно растущее количество чакры, и на его поверхности начали появляться маленькие трещины. В мгновение ока, вся его поверхность покрылась паутиной трещин. Бум! С ужасающим грохотом, огромный Тенсиган разлетелся на куски. Во все стороны хлынула ужасающая чакра и огромное количество бейкуганов. Глава 226. Разрушение луны. Разом высвободились десятки объемов чакры Яруаши. Самому Яруаши было слишком трудно высвободить такую мощь, ведь клинок Кусанаги не способен нести настолько огромную энергию, и физическое тело тоже, не говоря уже об ее контроле. Но Ташира использовал огромный Тенсиган для поглощения его чакры, и так этот сосуд энергии постоянно поглощал чакру, в итоге вместив в себя огромное количество энергии и взорвавшись. Этот яркий белый свет осветил не только луну, сделав ее яркой как днем, но и пролился на весь мир Шиноби внизу, как будто на луне было использовано бесконечное Цукуими. Этот яркий свет заставил бесчисленных людей закрыть глаза, не в силах смотреть на него, но даже после этого они ощущали покалывание в глазах. Что случилось? Что за черт? Что это за свет? На нас напали. Ива, Кума, Суна и Кири погрузились в хаос. Даже третий Цучикаге Аанаки и четвертый Райкаге и были в замешательстве и настороженно смотрели в небо. Аанаки даже поднял ладони и сконцентрировал между ними джинтон, готовясь вступить в битву в любой момент. То же самое касается и других деревень. Только в Канахе поддерживалось определенное спокойствие и порядок. Рядом с пространственным проходом на Луну стояли Цунаде, Рин, Какаши и остальные, они окружили проход барьерным ниндзюцу. Узумаки Кушина тоже была здесь. Она готовилась использовать свое сильнейшее фу-ниндзюцу в любой момент, чтобы запечатать появившегося врага вместе с пространственным проходом. Слишком ярко. Это сияние, что происходит на Луне. Какаши и остальные невольно закрыли глаза из-за слишком яркого сияния. В отличие от шиноби остальных деревень, пребывающих в хаосе, они знали, что происходящее как-то связано с Яруаши. Но они не могли ничего предпринять, оставалось только следовать указаниям Яруаши, удерживая барьерное ниндзюцу и готовясь полностью запечатать проход в любой момент, в ожидании поступления новой информации. Яруаши, Рин, поддерживающая барьерное ниндзюцу, была крайне напряжена. Все присутствующие, включая ее, знали об силе Яруаши и верили в него, но сейчас он находился на Луне и сражался с легендарным древним кланом. Исходя из того, что перед уходом Яруаши попросил их использовать барьерное ниндзюцу и приготовиться к полному запечатыванию пространственного прохода, было ясно, что у него не было абсолютной уверенности в победе, в противном случае, он не был бы настолько осторожен. «Ничего не происходит», — Какаши напряженно прошептал. «Нынешняя Коноха не может позволить себе потерять Яруаши. Как только с ним что-то случится, сразу же последует ответная реакция от всего мира шиноби, и вновь разразится мировая война». Казалось, это длилось очень долго и одновременно лишь короткое мгновение. Белое сияние, осветившее весь мир шиноби, наконец-то затухло. Говорить о том, как выглядела Луна после этого, немного неуместно, потому что ее просто не было. Осталось лишь несколько фрагментов, плавающих в пустоте. Этот ужасающий взрыв уничтожил Луну. «КХМ-КХМ!» – раздался тяжелый кашель. На одном из осколков Луны появилась фигура Ташира Ацуцуки. Шары поиска истины, парившие вокруг тела, исчезли без следа. Покров шести путей, окутывавший тело, был разрушен, а само тело покрыто множеством ран. Эти ранения заживали с огромным трудом. Колебания чакры, испускаемые Ташира, стали крайне слабыми. «Ужасно!» – уничтожил Луну. Ташира стиснул зубы, с трудом поддерживая израненное тело. Клан Ацуцуки и огромный Тенсиган все исчезли без следа вместе с Луной, только он остался в живых, но чакра стала чрезвычайно слабой, даже Бейкуган не может поддерживаться. Оставались силы лишь на удержание тела на осколке Луны. «Моя чакра на исходе», — Ташира Ацуцуки тяжело вздохнул. Даже его мощная чакра была практически полностью исчерпана. Для противостояния этому ужасающему взрыву, в таком случае, Яруаши, скорее всего, было еще сложнее противостоять этому. С этой мыслью в глазах Ташира вспыхнуло волнение. Если Яруаши был полностью уничтожен в этом взрыве, то все стоило того. Даже смерть всех соклановцев. Все это было принесено в жертву воле великого предка. Он все еще жив и сможет отправиться в мир шиноби, завести там семью и продолжить передавать родословную Ацуцуки из поколения в поколение. Родословная Ацуцуки не исчезнет. Но, когда в голове Ташира мелькали эти мысли, его грудь в районе сердца пронзил клинок, и через него хлынула обильная синчакра, уничтожившая остатки силы шести путей в его теле. «Черт, я не ожидал, что огромный Тенсиган исчезнет». Лицо Яруаши, стоявшего позади Ташира Ацуцуки, стало неприглядным, когда его взгляд пронесся по немногочисленным уцелевшим осколкам Луны. В следующее мгновение его левая рука промелькнула над плечом Ташира. Из уголков рта Ташира струилась кровь. Глядя на острие клинка, пронзившее его грудь, и заметив руку, протянувшуюся из-за плеча прямо к глазам, он ощутил страх. «Нет-нет, в сопровождении безумного крика Ташира, пара бейкуганов оказалась в руке Яруаши. Посмотрев на бейкуганы Ташира, лежавшие на ладони, Яруаши почувствовал огромную силу, струящуюся в них. Это кардинально отличается от бейкугана клана Хьюга. Это бейкуган гораздо более высокого уровня, прошедший через слияние с чакрой Хамуры. Вдобавок он принадлежит прямому потомку Хамуры, обладающему чрезвычайно чистой родословной. Раз при объединении вечного Мангекью Шарингана и тела мудреца можно пробудить Риннеган, то тогда какие изменения произойдут в случае объединения бейкугана клана Ацуцуки и тела мудреца? Возможно, произойдет пробуждение Тенсигана. Недолго думая, Яруаши без колебаний прижал бейкуган Ташира Ацуцуки к своим глазам. Абсолютно ненормальная сила этого члена клана Ацуцуки должна исходить напрямую от Хамуры, а слушая слова другой стороны, можно понять, что Ташира пытался уничтожить его по воле Хамуры. Это огромная угроза. Раз Хамура сделал шаг против него, то и мудрец шести путей, конечно же, пристально наблюдает за ним. Яруаши не боится Хамура Ацуцуки, потому что младший брат мудреца шести путей находится максимум на втором этапе уровня шести путей и специализируется на тайбзюцу. Это не такая уж и большая угроза для него, но мудрец шести путей отличается. Это человек, наиболее близко подобравшийся к уровню Кагуи и Ацуцуки, даже сильно ослабнув и лишившись Джуби, все еще мог даровать Наруто и Саске силу шести путей, позволив им одновременно ступить на этот уровень. Как создатель Биджу, Хагорома, конечно же, обладает способностью призвать их всех и может вернуться к пику в любой момент, вдобавок он обладает способностями типа души. А именно с этим аспектом Яруаши справляется хуже всего. Попасть в постоянное гендзюцу высочайшего уровня или быть изгнанным из этого пространства, любой исход будет чрезвычайно хлопотным для него. Поэтому, он должен взойти на уровень шести путей как можно скорее. При соприкосновении с глазами Яруаши из Гейкугана, слившегося с чакрой Хамуры, хлынула сила дадзюцу, стремящаяся стать одним целым с телом мудреца. Глава 227. Невозможно остановить. Где-то в бескрайнем белом пространстве, Гейкуган Хамуры Ацуцуки, находящийся в активированном состоянии, проникал через границу между иллюзией и реальностью, наблюдая за происходящим на Луне. Проклятие. Он крепко стиснул зубы и шагнул вперед. Но в этот момент Хагорома поднял руку, преграждая ему путь черным посохом. Это тоже часть перемен. Ты больше не должен вмешиваться, Хамура. Но он уничтожил Луну. Хамура мрачно посмотрел на своего старшего брата. Мудрец шести путей покачал головой. Перемены рано или поздно обязательно придут. Воскрешение матери может быть тем, что невозможно остановить. Я отправлю свою чакру, когда это будет действительно необходимо. Но пока что мы не будем слишком сильно вмешиваться в дела мира. Я создал Ниншоу, что привело к появлению Шиноби и вызвало еще больше войн. И теперь твое вмешательство привело к смерти потомков, хватит. Когда мудрец шести путей наблюдал за происходящим на Луне, его лицо не демонстрировало слишком сильных эмоций и привязанности. С момента создания Биджу и смерти, он наблюдал отсюда за миром вместе с Хамурой уже на протяжении почти тысячи лет. За все это время он стал свидетелем слишком большого количества жизни и смерти. Теперь жизнь и смерть не слишком сильно важны для Хагорома. Его гораздо сильнее заботит будущее всего мира. Хамура пристально смотрел на брата в течение нескольких секунд. В конце концов он медленно сел, закрыл глаза и не стал ничего говорить. Где-то в мире Шиноби, белая фигура появилась на верхушке высокого дерева и посмотрела в небо. Это произошло за пределами мира Шиноби. Это Луна. Со стороны донесся тихий голос черного Зицу. Луна была разрушена. Белый Зицу удивленно сказал. Луна разрушена, неужели кто-то способен на подобное? Черный Зицу промолчал, задумчиво глядя в направлении, где должна находиться Луна. Будь то Учиха Обито или Хатаки Яруаши, они не должны быть способны разрушить Луну, ведь они стоят на ступень ниже мудреца шести путей, создавшего ее. Но теперь, судя по всему, Луна была разрушена в битве, предвещая появление в мире шиноби личностей, обладающих силой за пределами Учихи Обито. Личностей, стоящих даже выше Учихи Мадары или Синджу Хаширамы. Это сила шести путей. Это была сила Хамуры, черный Зицу задумчиво прошептал. Но он совсем не переживал из-за этого. Даже наоборот, он ощутил сильное волнение. Луна – это гигантская печать, созданная мудрецом шести путей для запечатывания Кагуи. Она предназначена не только для запечатывания Гидамаза, но еще и для сдерживания души Кагуи. После того, как Учиха Мадара пробудил Ринниган и призвал Гидамаза, душа Кагуи все еще была заблокирована внутри Луны и не имела возможности вырваться наружу. Бесконечная Цукуими является ключом к высвобождению души Кагуи из Луны. Но теперь Луна разрушена. Больше ничто не сдерживает душу Кагуи. Хотя Кагуя не сможет воскреснуть из-за того, что чакра была разделена на 9 Биджу и Гидамаза, но попадание ее духа в мир Шиноби сильно меняет ситуацию. Теперь, для воскрешения Кагуи, черному Зицу не нужно бесконечное Цукуими и даже Ринниган. Как только чакра всех Биджу будет объединена в Гидамаза, восстановив Джуби, тогда дух Кагуи сразу же воскреснет в нем. Черный Зицу жутко улыбнулся. Прекрасная работа, Хамура. Даже если я не буду больше ничего предпринимать, дух матери со временем пробудится в Гидамаза и 9 Биджу, рано или поздно заставив их собраться воедино. Воскрешение матери невозможно остановить. Среди осколков разрушенной Луны спокойно стоял Яруаши, а Ацуцуки Ташира, стоявший рядом, очень тяжело дышал, из его пустых глазниц текла кровь. Чувствуя присутствие Яруаши, он терпел боль и незаметно собирал силы. Остатки силы шести путей в его теле собрались воедино, едва сформировав крошечный шар поиска истины, который принял форму небольшого острого шипа и лег в ладонь Ташира. Фух! Собрав все силы до последней капли, Ташира резко развернулся и взмахнул рукой, нанеся удар острым шипом по голове Яруаши. Но в последний момент фигура Яруаши, неподвижно стоявшая с закрытыми глазами, резко уклонилась от этой атаки и сразу же нанесла удар ногой по голове Ташира. Бум! Хлынул поток синчакры. Ташира, истощивший все свои силы без остатка, был мгновенно сокрушен этой синчакрой. Его изувеченное и раздробленное тело все еще пыталось двигаться, но через несколько секунд остатки чакры и жизненной силы окончательно покинули Ташира. Убив Ташира, Яруаши глубоко вздохнул и спокойно сел на осколок луны. Глаза все еще были закрыты, веки постоянно подрагивали. Через некоторое время его веки медленно поднялись. Глазные яблоки Яруаши, включая зрачки, были белыми. Но цвет был не чисто белым, в зрачках смутно виднелось рассеянное небесно-голубое сияние, похожее на драгоценный камень. Это и есть Тинсиган. Нет, это еще не все. Яруаши взмахнул рукой, создав лужу на земле, и посмотрел на свое отражение, начав внимательно рассматривать изменения в глазах, а потом задумчиво прошептал. В сравнении с Тинсиганом из оригинала, синий цвет в его глазах был более рассеянным и расплывчатым, центр зрачка тоже не совсем посинел. Можно было почувствовать, что глаза продолжают проходить через изменения. Это похоже на процесс пробуждения Ринигана Учихаймадарой. Для полного объединения силы глаз и тела мудреца требуется время. Качественные изменения не могут произойти мгновенно. Яруаши сосредоточился, начав воспринимать изменения, происходящие в его глазах. Через некоторое время он обрел более четкое понимание ситуации. Его глаза действительно проходят через изменения, ведущие к пробуждению Тинсигана. Это происходит довольно быстро. Яруаши мог четко чувствовать протекающие изменения. Учиха Мадара пересадил себе небольшое количество клеток Синджуха Ширамы и смог пробудить Ринниган только к старости, но он отличается. Идеальное тело мудреца. Бейкуган, многократно усиленный чакрой Хамуры Ацуцуки. После их объединения последовала гораздо более бурная и интенсивная реакция, чем после пересадки Мадара и клеток Хаширамы.